1939 год. Ангел, Чикаго, седьмое небо, полночь, Унион Пасифик, рев толпы. Американские картины новейшей продукции, которые я видел на семинаре в комитете по делам кинематографии. «Лучше других Чикаго» — фильм о пожаре, уничтожившем город Чикаго в 1871 году. Сюжет подведен под изображение гигантского пожара. Герой надевает рубашку с гофрированной грудью, как на картинах Эдуарда Мане. Мать героя — прачка, сын надевает чужие, выстиранные для заказчиков рубашки. Все эти фильмы замечательны, они очаровывают. Длинные, интересные, загадочные, новые для нашего восприятия истории, переносящие нас в неизвестный мир жизни и искусства, какие-то сновидения. «Унион Пасифик» — это фильм о постройке трансатлантической железной дороги. Дикий Запад, власти, полиции нет, сами расправляются друг с другом. Револьвер носит за бортом сюртуков. Великолепные зеркала в кабаке — тоже Эдуард Мане. Нападение индейцев на поезд — индейцы на высоких пятнистых лошадях, вероятно, мустангах. Предполагает, что будет показан нам, сценаристам, это семинар для сценаристов, еще целый ряд фильмов. Как бы это предприятие ни распалось, ближайший просмотр должен быть в этот четверг. Молотов прибыл в Берлин, только что сообщили по радио, встречали. Риббентроп и верховный главнокомандующий Кейтель был выставлен почетный караул. Позавчера в клубе писателей Фадеев разгромил Лебедева Кумача. Сенсационное настроение в зале. Фадеев приводил строчки, говорящие о плагиате. Причем плагиат сделан у третьесортного поэта и украдены ужасные строчки о каких-то ножках-невидимках. В публике крики «Позор!» Разговор о Лебедево-Кумаче зашел потому, что говорили о высоком качестве работы Маяковского. Вечер посвящен был разбору написанных Маяковским книг. Нельзя и, по-моему, не надо писать, как Маяковский. Он был неповторим, велик, и мы все ему поклонялись, но так писал он, никто писать не может. Не о качестве, а о манере идет речь, о способе его выражать самого себя. Нужно быть таким хорошим поэтом, как был Маяковский, а вовсе не писать так, как писал. Неприятное выступление Асеева, читавшего письма к нему читателей. Письма вовсе не от народа, а от людей, по-видимому, занимающихся литературой. Показал конверт, в который засунуты две новенькие пятерки. Это, видите ли, ему прислал деньги красноармеец, который хочет получить его книгу «Маяковский начинается». Пятерки Асеев оставил себе в том же конверте, а на другие деньги купил книгу и выслал красноармейцу. Какая-то непонятная реликвия. Почему нужно было оставлять эти деньги на память? В Одессе землетрясение. Улицы были запружены народом, покинувшим свои жилища. Что ж это было? Подробностей нет.